мой сад. У меня есть сад, я в нем вкалываю, по мере сил и настроения своего тружусь. И что интересного я заметил, не столько плод, но и высаженный здесь растет и процветает, сколько сорняк один, только тучнее от моих трудов становится. И тогда многое понял я, что все доброе и светлое распространяться само по себе никогда не сможет. Для него место в природе просто так не предусмотрено. Хорошее, доброе и светлое силой всегда насаждать приходится. Выкорчевывать прочее и доброе повсеместно насаждать. Или вот к одному зажиточному, обеспеченному хозяину приехал как-то добрый гость издалека. Ну, выпили, разумеется. Посидели, поговорили. О том, о сём, посмеялись. Повздорили, подрались. Морды друг дружке кулаками намылили. Всё ведь, как обычно, антагонизм между темными и светлыми силами. Теперь, наверное, на меня дуется. Нафига вот приезжал к нему?